Глава 82. Зоуи не знала, сколько прошло времени с тех пор, как она очнулась. Измученная, порой она вообще переставала себя ощущать. То ли теряла сознание, то ли мозг просто отключался, и тело панически трепыхалось по собственному разумению. Следить за течением времени здесь можно было лишь по нарастающему давлению в мочевом пузыре, да потому, как все нестерпимее становилась жажда. Вспоминая вчерашний день, Зоуи понимала, что почти не пила, и теперь очень об этом жалела. Впрочем, убьет ее не жажда, а нехватка воздуха. В первый раз после пробуждения, не в силах больше ни метаться, ни кричать, она немного успокоилась и принялась обдумывать свое положение. Когда расследование только начиналось, аналитик из Квантико предположил, что Николь Медина могла прожить под землей 12 часов. Джульет Бич пролежала в ящике около 9 часов, и когда ее нашли, была на грани смерти. Зоуи не знала, какого размера ящик, в котором она похоронена, но логично предположить, что примерно такой же, как предыдущие. Сама она маленького роста и хрупкая. Вероятно, воздуха в ящике ей хватит надольше, чем прошлым жертвам. Правда, она кричала и металась, сильно снизив свои шансы. Чтобы снизить потребление кислорода, надо уснуть. К несчастью, это не вариант. Слишком уж ей плохо. Значит, просто лежать тихо и оставаться спокойной. Вот со спокойствием как раз проблема. И сейчас на краю ее сознания бродит ужас. Только и поджидая, когда она снова наткнется на стенку, снова ощутит, что мир смыкается вокруг нее, снова вспомнит о тоннах земли и песка над своей тесной тюрьмой. Зои попробовала применить обычную технику релаксации. Сосредоточилась на своем теле, глубоко и ровно дыша, постаралась расслабить мышцу за мышцей. Однако сосредоточиться не удавалось, по-прежнему мучили пугающие мысли. Успокоиться, освободить разум у нее не выходит. Значит, надо наполнить его мыслями, только другими. Зоуи попробовала сосредоточиться на сестре, но в этих мыслях было слишком много неопределенности, тревоги и страха иного сорта, так что этот вариант она быстро отмела. В конце концов, Андрея жива, и сейчас, по всей вероятности, в куда лучшем положении, чем сама Зоуи. Вполне возможно, ее сейчас снимают и показывают в интернете. Если она додумается до чего-то интересного и даст знать об этом зрителям, черт, тогда сможет спасти себе жизнь. Надежда своими силами выбраться из ловушки увлекла ее и сильно приглушила страх. Немного поворочившись, Зоуи прижалась к стенке щекой. Дерево довольно гладкое. Она попыталась вспомнить, были ли гладко обструганы ящики предыдущих жертв. Вроде бы нет. «Этот какой-то другой?» Принюхалась. Никаких запахов, кроме своего собственного, не ощутила. Затаила дыхание и целую вечность лежала, напряженно вслушиваясь во тьму. Ни звука. Зрение и вкус здесь ничем ей не помогут, а слух, обоняние и осязание, похоже, бессильны. Она постаралась вспомнить, что случилось прошлой ночью. Воспоминания возвращались обрывками, отдельными картинами, наверное, потому что тогда Зоуи была расстроена и напугана почти до умопомрачения. Она помнила, как решила лететь домой из Остина. Короткий разговор с Тейтумом, что он ей говорил. Потом побежала на парковку, а там... боль. Все мышцы вдруг свело болью. Она упала и не могла пошевелиться. Шокер. Он обездвижил ее шокером, а затем как-то вырубил. Изменил своей обычной тактике. Стал более уверен в себе или не хотел ждать? Возможно, и то, и другое. Зоуи изо всех сил старалась припомнить еще хоть что-нибудь полезное, однако память показывала лишь силуэт Хёнды в полумраке и... ничего, только боль. Разумеется, нельзя терять надежду. Зоуи знала, как работает память. Воспоминания, которые кажутся безнадежно утраченными, могут вернуться в самый неожиданный момент и с потрясающей ясностью. Надо подождать. Подождать и занять мозг чем-то другим. С закрытыми глазами и не шевелясь, можно почти забыть о том, где она. И Зоуи нашла лучший способ отвлечься. Сосредоточилась на деле. Работая, она забывала обо всем, часами пыталась влезть в голову убийцы, понять, как он думает, что чувствует, каковы его мотивы и потребности, что его заводит. Обычно для этого она окружала себя фотографиями жертв и снимками с мест преступлений. Но теперь приходилось работать с тем, что есть. Вчера вечером, перед тем, как позвонила Андрея, на мысли о ней Зоуи задержалась на секунду, а затем поспешно ее отбросила. Она думала о Дебре Миллер. Дебра Миллер, первая жертва, та, что подтолкнула убийцу перейти от фантазий к действиям. Если убийца знал Дебору и знал, что она бежит из города, то понимал, что о ее исчезновении никто не заявит. И это все? Точно нет. Мало ли на свете одиноких и бездомных девушек. Легче было бы подобрать какую-нибудь проститутку в баре или на дороге. Этот убийца всегда интересовался девушками, у которых есть дом и семья. Дебра катилась по наклонной, и все же у нее были любящие родители и место, куда можно вернуться. Найти бы что-то еще между Деброй и тремя другими жертвами. Дебра значительно старше остальных. Наркоманка, явно нездорова, остальные молоды и в полном порядке. Дебра стремилась бежать от своей нынешней жизни. Похоже на Мэрибел Хоу, но не относится к Николь Медина и Джульет Бич. «Хорошо», — сказала себе Зои. «Зайдем с другой стороны. Посмотрим, что общего у этих трех жертв. А потом, применимо ли что-то из этого к Дебре Миллер?» Физически все три девушки разные, но все хороши собой. Джульет Бич просто красавица, все другие очень ничего. Может, убийцу привлекла внешность Дебры? Она была худой, как Джульет и Николь. Однако Мэрибел была довольно пухленькая, с круглыми щечками. Нет, вряд ли ответ в фигуре. Он следил за девушками через социальные сети. Все три девушки часто обновляли Инстаграм. Все выглядели вполне довольными жизнью. Впрочем, в мире соцсетей, полном фальшивых улыбок, это неудивительно. Все фотографировались с разными мужчинами. Может быть, это его цепляло? Может, и Дебра Миллер, на его взгляд, выставляла себя на показ, вела себя развратно или непристойно? Да нет. Насколько Зои могла судить, аккаунты у девушек по стандартам соцсетей очень невинные. Никаких откровенных снимков, никаких бикини, голых спин или даже дагфейсов. Девушки, как девушки, живут обычной жизнью, развлекаются, ходят куда-то с друзьями. С друзьями. Все три были популярны. По крайней мере, в виртуальном мире. Много снимков с разными людьми, много подписчиков. У всех трех более 500 фолловеров в Инстаграме. Итак, три девушки были красивы и популярны, а Дебра одинока, да и выглядела не очень. Неужели он искал полную противоположность Дебре? Или... В памяти всплыли слова отца Дебры. В школе настоящее солнышко, такая светлая и счастливая. Все ее любили, все хотели с ней дружить. Здесь, в тесной камере одиночки, лишённой и зрения, и слуха, Зои услышала его голос так ясно, словно он повторил эту фразу над самым ее ухом. В школе. Для убийцы все четыре жертвы были одинаковы. Красивые, популярные девушки. Но Дебра после школы быстро стала одинокой и несчастной. Местный парень. Он учился с ней в школе. Теперь Зои не сомневалась, что права. Однокашники. Она очаровательная девушка со множеством друзей. Он странноватый, застенчивый парень, одиночка. Часами фантазирует о ней в классе. По профилю ясно, что он склонен к навязчивым фантазиям. Наверняка таким же был и в детстве. Дебра стала для него наваждением, избавиться от которого окончательно ему не удалось. И вот, много лет спустя, он снова ее встречает. Он расстроен и зол, может быть, из-за каких-то проблем на работе. Уволили, не дали повышения, начальник наорал, что-нибудь такое. И вдруг она возвращается в его жизнь больше, чем 20 лет спустя. Триггер. Он срывается и осуществляет свою давнюю фантазию. Что ж, это уже на что-то похоже. Сколько ребят учатся одновременно в местной старшей школе? Отбираем тех, кто соответствует по возрасту и по профилю. Снимаем отпечатки пальцев, сравниваем с тем частичным отпечатком, что у нас есть, и готово. К несчастью для нее все это сейчас недоступно. Но есть полиция и Тейтум. Как сообщить им то, что она поняла?